на гномов, которые, смущенно улыбаясь, сделали ей ручкой, потом на незаметно прихорашивающегося эльфа и только потом на нашего дворянчика, словно впервые его видя. — Я еще сплю. Ущипните меня. Ой, но не все же сразу. — Не все. Я, например, не успел. Остальные ухитрились ущипнуть ее по первому требованию. Туром так вообще два раза. — Довольно, парни? Наемница вовремя решила признать себя проснувшейся и бодро нашлепала по шаловливым ручкам всем, кроме меня. Я успел отдернуть. — А, собственно, где я? И что я тут делаю? Мы вроде находимся в каком-то коридоре, тоннеле или переходе, а я вроде как слегка задремала в лесу на пушке, когда мой добрый хозяин, маг Карланиус, заботливо решил, что мне надо отдохнуть. Каким образом и по чьей дебильной воле меня сюда закинули? После короткого совещания, выраженного перепихиванием локтями и негромким шипением типа «давай ты», «сам давай», неумолимое общественное мнение выдвинуло вперед гордость нашей дипломатии графа Эшли Эльгенхауэра-младшего. «Дорогая Сон, во-первых, позвольте выразить нашу групповую радость от того, что мы снова можем лицезреть вас в нашем суровом мужском обществе. Поверьте, ни одна женщина, даже богиня, не доставила бы нам такой эстетической радости, как ваше декольте», — понимающе завершила наемница. «Короче, на мгновение мой болтливый наниматель стушевался, отводя смущенный взгляд. «Но тогда вы служили не тому. Вас использовали в милитаристских целях. Мы вас украли и спасли. Скажите спасибо». «Грррр!» — посмотрев на меня, выругался он. «Драконья задница с подогревом. Ладно уж, давайте по существу и с подробностями, пока я всех вас тут не поубивала». «В принципе, могла бы и поубивать. У нее такое запросто». Наемница выросла в некомнатных условиях и сумела выжить на фронтире. В наших краях терять работу и бросать того, кто тебя нанял, по меньшей мере, дурной тон. Слухи распространяются быстро, граница не так уж густо населена. Все друг друга хоть понаслышке да знают. То есть второй шанс получить работу минимален. Понятно, что самая уродливая наемница нервничала, ей ни при каких условиях нельзя было терять своего хозяина. «Хорошо, Эшли, ты можешь в двух словах объяснить, почему вы меня выкрали?» «Думаю, малыш объяснит это лучше. В конце концов, вас воровал он, эльф и гномы только помогали». «У тебя была весомая причина поступить так со мной, Арх?» «Да». Опустив голову, признался я. «А чего вы все встали-то? Идите вперед, мы догоним. Могу я поговорить с девушкой наедине?» Никто не стал спорить. Племянник главнокомандующего разве что попытался что-то там вякнуть про свои феодальные права и освященные законом правила взаимоотношений начальника и подчиненного. Но Эландер обнял его за плечи и увел по туннелю вперед, что-то успокаивающе шепча на ушко. Туром показал мне глазами на мини-кольчугу Сун и поднял вверх большой палец. Не Туром прицокнул языком и шутейно повыл на луну, после чего бы рванули на утек, не дожидаясь подзатыльников от строгой наемницы. Мне оставалось лишь честно рассказать ей все, что я знаю. — Ты думаешь, жрец зла заколдовал меня? Убил Карланиуса, нанял убийц и превращал меня в дракона, чтобы творить свои черные дела? Ну, где-то примерно так я могу ошибаться в деталях. Малыш, это самая несусветная чушь, которую я только слышала. Уж поверь, всякой плохо переваренной дряни мне пытались вешать на уши едва ли не через день. Я не такой. Знаю. Досадливо отмахнула Сун. И это единственная причина, по которой я тебя выслушала. Архи не умеют врать. По крайней мере, так талантливо и изобретательно врать, чтобы поверили.